Они убегали, собирали травы, цветы. Между страниц моих книг они сушили эти травы и шли собирать овощи с грядок. Ходили вечерами за коровами и курили во дворе. Смотрели на небо, хлев, свои руки, молчали. Их матери умерли, слеза под веком осталась татуировкой. Их безмятежный дух в тех берегах, где они собирали воду для свиней, и там же видели дух своих матерей и детей. Они, как и мы, уходили на улицы, где встречали маленьких безумцев. С такой уличной чистой душой и разодранными кулаками, широкими зрачками, они матерились, хохотали во всю глотку, пели самые родные песни и не принимали других вокруг. Они чувствовали своих. Курили самые дешевые сигареты и пили пиво за несколько копеек, целовали дворнягу, которая скулила у моих ног, давали нам выпить, смеялись, расскажи им свою душу, свою улицу, свой маленький, сложный, никчемный мир. Их мир, маленького человека, с такими прозрачными глазами, которые смотрят прямо и твердо, в них видны драки, мама, коммуналка, непризнание, протест и наркотики. И это было чистое лето, чистое время, чистые мысли. Все было естественно и по-родному хорошее. Безделие, вайн в палатке, кайф в голове и на бумажках, стихи и солнечные лучи. Было легко, свободно, река текла, сигареты тлели, руки все так же оставались вялыми. Но наша коммуна была уже иной, не та культура хиппи олдовых или тех, которые собирались на Гоголя. Незачем эти штампы, какие-то правила. Нас, таких, уже осталось мало. Вот мы есть, и ладно. Обозначать и как-то называть нас мы не хотели. Надеваем, что дают, едим тоже. Наш стиль – это отсутствие стиля как такового. Свои правила, вроде просыпаться в 8 утра, пойти к реке, закричать, насколько вообще возможно, окунуться и потом лечь на траву. Если кто сможет, тот еще поспит. А остальные идут кушать, писать стихи, заниматься любовью, варить кайф, узнавать о вписках в городах неподалеку, искать места для мелкого заработка, читать Хоффмана, Керуака, Жене, Берроуза, Соколова, Достоевского, Гайсина. По вечерам все курим, смотрим сквозь дым друг другу в глаза и читаем, показываем то, что створили за день. Удивляемся, плачем, смеемся, живем. Так хорошо, так беззаботно, с высокими целями, хорошими книгами, травой, алкоголем, солнцем и тишиной. Никто нас не мог потревожить, только надрывный голос Керуака и дремные сутры Селина. Когда я добирался до этой коммуны, то совсем не знал, чего ждать и что будет. Я хотел было переночевать в домиках и около бараках церквей и храмов, но узнав правила и распорядок дня, я понял, что ночь, парки, святые бродяги с вывернутыми наружу костями, бутылка пива и плед – мой временный дом, каким была когда-то твоя маленькая однокомнатная квартирка. Мы прятались от гопников во дворе, целовались, слушали Дорс, спали, читали молитвы, плохие книги и все больше становились дураками. Все больше чувств мы носили в себе, все больше отстранялись от злости вокруг и получали по ебалу, мокрой тряпкой, когда только успевали выходить на улицу. Ничего не оставалось, как снова ждать лета, становиться безумцем с горящими глазами, читать на площадях и делать партаки на лицах своим знакомым. Мы стали каким-то маленьким подвалом, где панки и старков шнырялись, а потом создавали маленькие великие вещи. И все больше становились мы никем, вокруг все больше становились безумцами. Но я это уже рассказал, все эти звезды, которым я давал твое имя, а потом дрочил, смотря на них, думая о тебе. Эти безумные, желтые, прокуренные ночи на подоконниках коммуналки в Витебске, в компании Эл, М, Хармса и Рэмбо. Юность моя, совсем наивная и дурацкая. Чего я только ждал от безумцев, но не получил ничего в ответ. Сколько же раз я хотел было написать что-то еще о личности Эл, о моих дальнейших кочеваниях без чертовой еды. Голод тогда поработил меня, никто не хотел помогать. Но я понимал, что случившееся не что иное, как знак. Я вернулся домой. А потом лето, и твои лодыжки, и груди. Мы занимались любовью, не думая ни о ком, пока твой брат купался на карьере. Это же надо было, но совсем не по-настоящему, совсем не естественно. Это было не то лето, не та самая, не то солнце. Я будто сделал ошибку. Может, домом я называл не то? Может, я все же проклят? Парки, лавочки, бомжи у ног? Может, это и есть мой дом? Не знаю. И теперь я здесь меньше года. Меньше года среди бродяг, которых я снова называю гениями. Великие люди, самые добрые, самые чистые. Что меня пугало поначалу, так это альтернативное мышление. Люди здесь думают совсем по-другому, другими логическими цепочками, иным путем доходят до заключения. Но такие же безумцы, как и те городские ребята. Только здесь безумие, как часть чего-то настоящего. То есть парень, который рисует на своем теле, лежа на поляне, это выглядит не так безумно, как звучит. Это стало естественным. Ночевки на сеновалах, воспоминания, еда. Каждую минуту я все свободнее дышал. И это не было линией между концом и началом чего-то, потому что я будто продолжал открываться, распускаться и чувствовать опьянение уже от запаха костра, щек девушки рядом, блох и литров алкоголя. И теперь пишу не я, а ночи. Все ощущения вокруг формируются во влажный, сонный, солнечный, откровенный вздох, превращаются в стон от боли в ногах, которые прошли километры, но так и не нашли дом, а только чьи-то зубы, рассвет, леса, животных, палатки, сломанные игрушки, колени, в которых слезы и холодные дожди, трассы, без конца, невезение, слезы, слезы, слезы, отчаяние, следы детства в шрамах, в Москве акварели, как следствие безумных, безумств. И только приедь в город, где родился, теперь прохожие оборачиваются, ведь пройденные километры и бродяги, братья, сносят их дуг с ног. Что это за наркоман, уебок, чмо? Но это пронеслась мимо твоя молодость, напевающая джаз, чувствуя вкус пива во рту и пальто, порванные кроссовки, татуировки, бит, вокруг музыка, музыка, музыка. Снова и снова пульс играет Беккера, бальзам в кармане кричит о девушках, через дорогу, о новых лесах и новых видах. Жевать траву, валяться нагими на земле, выступать, читать самые искровенные поэмы о всех нас, о всех складках, костях, глазах, волосках и татуировках, показать наши бренные тела всем окружающим и не чувствовать груза времени на своих плечах и ломать плечи о стены наших мыслей, проламывать их и трястись над листком, чтобы снова взвыть и подпрыгнуть к твоим губам и закричать о священной воде озера, захохотать, начать пить воду, наблевать, плавать в блевотине и ничего не понимать, ничего не видеть, чувствовать твои ключицы и плыть, плыть, смотря на черное небо, черные руки, блики фонарей, слышать хохот, толпы на берегу, чувствовать тебя, не чувствовать себя и плыть, попробовать утонуть, но ты меня спасаешь, я увижу Бога, напишу об этом рассказ и прочитаешь его только ты. Плывем, слышишь голос озера, он будет хохотать, говорить, какие мы все такие маленькие детишки, что он нам покажет свое нутро. И он нас занесет. Мы откроем глаза и увидим его личико. Женщина, которая улыбается и ласкает меня, проникает в мои уши, ласкает мои волосы и говорит о нашем величии, красоте, наготе, гениальности и попросит нас не просыпаться, быть все время пьяными, жить только в ее руках, таких теплых летних ручках, и мы захотим остаться, но наши друзья нас заберут, заволнуются, а потом успокоятся еще одной сигареткой. И ты знаешь, все слова, которые я не сказал, потому что это все для тебя, моя единственная любовь, и соки тысячи незнакомых, не сравняться с твоими чтениями ночью, чтобы мы не уснули, с твоими слезами, когда плохой стоп и хочется кушать, когда мы сидим в безделии и до тошноты скучно и рутинно, и под приходом ты дотронешься до меня, и мы заснем. Снова вспомним то озеро, и наутро уедем снова. Снова увидим его и заплачем. Эти моменты, моменты с привкусом того опьянения юности, они остаются на наших лицах, пальцах, они липнут, и если запоминать их, они становятся татуировками на лицах и болью в коленях. После того, как мы втроем запрыгнули на товарняк и доехали до какого-то городка, мы прочитаем на вокзале стихи и получим пару копеек. Купим йогурты и поедем найдем какое-нибудь укромное местечко за городом, разложим палатки и уснем, но все равно уже думая, где же мы будем завтра, куда наша юность нас понесет, какие новые местечки мы должны посвятить себе, где мы еще пройдемся, не замечая серость, а только истинная, самая пошлая, красивая и небрежная, дрожащая и опьяняющая, и этот поцелуй, поцелуй озера, твой поцелуй, чей был этот поцелуй, мне снилась ты. Мне снилось озеро, и эти тонкие губы, страсть и какое-то желание сказать что-то такое значимое и нежное, которое позабудется мне через пару дней, но вам это запомнится еще надолго, потому что оно сохранится на всяких бумажках, на твоих волосках, о которых я мечтаю, и чувствую, что в этот момент я буду когда-то вспоминать, что сейчас нельзя упасть и остановиться. Сейчас мне почему-то кажется, что я понял, как относиться к этому миру, какого отношения этот мир достоин, что самые мудрецы – это дети, а не старики. Самые мудрые существа – эти дети. Они молчат и ничего не понимают, не знают. Они как бы уже мертвы, а в них все пичкают рутину, дешевый алкоголь, учебу, уставы, правила и остальную поеботню. А ведь этому миру нужна небольшая вздрючка. Мир – это книжный магазин, в который мы запрыгиваем, рыгаем, разбрасываемся. лучшие книги, но нас все равно любят. Любят смотреть на нас. Они ругаются, цокают, но думают: «Блядь, а почему я так не делаю?» Но тут же встряхивают головы и прогоняют нас, а потом сидят на кухне. Ночью с бутылкой дорогущего коньяка и плачут, плачут, вспоминают то лето в детстве. С первым сексом, первым ощущением соприкосновения, уединения, и бьют жену, уходят из дома и бросают ебучую работу. Украдут несколько блокнотов, ручек и ночуют на улице, знакомые.